Глава 54. София, 1884 год. Так что князя мы нашли. Стамбулов в махровом халате, сверкая черными глазами, наливал раку из запотевшей бутылки. Странские, еще три министра, в таких же халатах, сидели за столом, красные, распаренные. И сегодня мы бы хотели его представить. «Почему же его нет за столом?» — осведомился маленький лысый человечек, ковыряя вилкой рыбу. «Он почему-то решил париться в другой парилке», — пояснил Странский. «Причину господин де Тулуз-Ротрек не объяснил. Но я не думаю, что дело в его снобизме». Он кашлянул. «Видите ли, я поддерживаю эту кандидатуру обеими руками». «Граф?» — министр не успел договорить. Дверь распахнулась, и Николай, закутанный в полотенце, вошел в предбанник и дружески улыбнулся. «Добрый день, господа!» Внезапно полотенце слетело с его могучего торса, и взору влиятельных людей открылась грудь, исполосованная ужасными багровыми шрамами. Савин засмущался и поспешил возвратить полотенце на место. «Извините, господа!» Он покраснел, как девушка, впервые увидевшего себя в комнате молодого человека. «Некоторые считают, что мужчины должны гордиться шрамами, но я, вероятно, не из их числа». Министры вытаращили глаза. Они поняли, почему французский граф отказался париться вместе с ними. Быстрее всех опомнился Стамбулов. Он вскочил, подошел к де Тулуз-Лотреку и, взяв его за локоть, усадил вместе со всеми. «Уважаемый граф», — провозгласил министр, — «ваших шрамов действительно нечего стесняться. Господа, перед нами герой войны на Балканах, отмеченный наградами. Я преклоняюсь перед его мужеством и храбростью». Толстяк дернулся всем жирным телом и закричал. «Вы правы, Стамбулов, такой князь нам и нужен». Молодой человек с тонкой клинообразной бородкой, сидевший рядом с ним, поднял стакан, проревев: «Да здравствует новый правитель Болгарии!» Краска снова ударила в лицо корнета. «Но я еще не давал своего согласия», — проговорил он и опустил голову, словно в глубоком смущении. Министры завопили, перебивая друг друга. «Граф, мы не воспринимаем отказа! Это непорядочно, граф!» Они жужжали, как пчелы, и Николай захотел заткнуть уши и сбежать. Он выдержал театральную паузу и пробурчал, будто через силу. «Что ж, господа, я думаю, мое назначение принесет пользу не только вашей, но и моей стране, поэтому я согласен». Министры снова завопили, теперь поздравляя правителя Болгарии и Николай, откинувшись на спинку деревянного, грубо сколоченного стула, мысленно поздравил себя с удачей. Вчера он весь вечер смешивал краски, чтобы получить багровый цвет, а сегодня в парилке долго рисовал перед зеркалом уродливые шрамы. Убедившись, что на первый взгляд их не отличить от настоящих, Савин, обмотавшись полотенцем, вышел к министрам. Чутье опытного мошенника подсказывало ему, что теперь никто не будет возражать против его кандидатуры. И корнет не ошибся. Веселая компания разошлась по домам ближе к вечеру. Николай, шатаясь от крепкой раки, ввалился в холл. Вежливый портье подскочил к нему и зашептал: «Господин Савин, к вам этот человек», — дрожащей рукой он показал на темный силуэт в углу. Николай не счел нужным подходить к незнакомцу. Он без пяти минут князь и не обязан разговаривать с кем ни попадя. Но незнакомец, мужчина лет 40, среднего роста, с широким носом и толстыми губами, сам направился к нему. Его невыразительное лицо показалось Савину знакомым. «Граф де Тулуз-Лотрек?» — вежливо осведомился господин. «С кем имею честь?» — корнет посерьезнел. «Если вы желаете со мной поговорить, то уже очень поздно, а я очень устал. Перенесите ваш визит на завтра». Незнакомец покачал головой. «Значит, вы меня не узнали, дражайший граф? Что ж, очень жаль». «Какая разница, узнал или нет?» — буркнул Николай. «Я же сказал, приходите завтра». «Этот разговор не терпит отлагательства». Полная отвисшая губа непрошенного гостя затряслась. «Я повар парижского ресторана на Елисейских полях, куда вы часто захаживали после выигрыша в казино». Корнет бросил тревожный взгляд на портье и кивнул незнакомцу. «Следуйте за мной». Он провел повара в номер и запер дверь. «Чего вы хотите?» — от нехорошего предчувствия кольнуло сердце. Повар хмыкнул. «Сомневаетесь ли вы, граф, что мне известно о вас абсолютно все? И о ваших арестах, и о жизни по чужим документам? Чего же вы хотите?» — повторил Савин, делая ударение на первом слове. Гость снова ухмыльнулся. «Сегодня я помогал сервировать стол в бане и случайно услышал разговор. Очень странно, граф, что с таким послужным списком вы претендуете на престол Болгарии. Впрочем, с вашими амбициями неудивительно. Это наверняка принесет вам много денег, не так ли?» «Чего вы хотите?» — Корнет начинал закипать. До смерти хотелось ударить по лоснящейся физиономии. «Допустим, я тоже хочу денег», — признался повар. «Мои мечты не такие высокие, как ваши. Я хочу открыть свой ресторанчик, и все. При желании вы можете помочь». Николай достал из кармана белый надушенный платок и вытер вспотевшее лицо. «Сколько?» — повар почесал лысеющий затылок. «Думаю, 1020 франков будет вполне достаточно». Савин поднял брови. «Я не ослышался? Вы хотите 20 000? Уж не сошли ли вы с ума, дорогой мой? У меня нет таких денег». Гость развел руками. «Я не говорю, что хочу взять только деньгами. Я навел о вас справки, дорогой граф, и выяснил любопытную деталь. По России прокатился слух, что вы украли бриллианты из опочивальни великой княгини. Мне почему-то кажется, что вы не продали их. Я не гордый, могу взять и камешками». Корнет еле овладел собой и выдавил улыбку. «У меня никогда не было никаких камней», — процедил он. «Вся эта нелепая история придумана для того, чтобы оправдать великого князя, который сам ограбил свою мать. Слушайте, милейший, я готов дать вам 5 000 франков и ни сантима больше. Это все, что у меня есть». Повар прищурился. Он всегда был неплохим психологом. Что-то подсказывало. Он не ошибается, и бриллианты действительно у Савина. Что-то в лице Корнета. 5 000 слишком мало, — ласково сказал мужчина. «Знаете, господин граф, я, пожалуй, сейчас вас оставлю. Сейчас вы не способны адекватно оценить обстановку. Думаю, утром вы проснетесь и все хорошенько обдумаете. Я навещу вас завтра, часиков, скажем, в 5. Он поклонился и направился было к двери, но Корнет остановил его. «Я сам сообщу вам свое решение. Скажите только, где вас найти. Завтра у меня много дел, и я не знаю, буду ли в гостинице в 5. «Что ж, разумно, только не вздумайте меня обмануть. Это не в ваших интересах». Повар черкнул на листке, который нашел на столе, свой адрес и вышел из номера. Савин растерянно глядел ему вслед, раздумывая, что предпринять. О том, чтобы делиться с этим господином такими деньгами, не могло быть и речи. Но тогда он его выдаст. Выдаст, когда честолюбивые планы лжеграфа начнут сбываться. И тогда разразится скандал. Савин тяжело вздохнул, придвинул к себе стакан и плеснул воды из стеклянного графина. Самым паршивым было то, что повар знал о бриллиантах и не верил, что Николай расстался с ними. Вполне возможно, его не удовлетворили бы и 20 000. Корнет всегда боялся шантажистов. Он считал, нет такой суммы, которая была бы способна их удовлетворить. Даже если заплатить шантажисту, он обязательно придет снова через какое-то время, когда почувствуешь себя в безопасности. Залпом выпив теплую противную воду, Корнет со стуком поставил стакан на стол и задумался. Он решил потянуть время, посмотреть, как будут развиваться события, и только потом принять решение».